Глава 65. «Всё, не пей!» Том, сделав глоток, вернул бутылочку Эстебану. «Я понял. Не держи меня за идиота». Он оставил маме половину. Ей достанется столько же, сколько ему. На вкус красная вода была не противной, всего лишь с легким привкусом железа, и чуть-чуть щипала язык, как выдохшаяся кола. «Вот видишь, только и всего», — сказал Эстебан. «Зато теперь с тобой ничего не случится». Том вытер рот рукавом куртки. От красной воды усталость немного отступила. Он посмотрел через решетку на белое небо, на горы и леса. Пейзаж из волшебной сказки, в которой водятся людоеды и голодные волки. «Спасибо, Эстебан. Но лучше бы снова младенцем не становиться». Эстебан расхохотался, и Том впервые за то время, что был заперт в мертвецкой, засмеялся тоже. «Клянусь, мы все равно останемся друзьями. Только у нас будет разница в 10 лет. Когда мне исполнится 15, тебе будет всего 5. Так что не удивляйся, если девчонки выберут меня». Ха-ха-ха. И внезапно оба замолкли. Снова послышался шум. На этот раз слева, у входа в коридоры. Кто-то медленно, таясь, к ним приближался. Том заозирался, вздрогнул на ледяном ветру. Пока они со Стебаном разговаривали, он забыл о холоде и страхе, но теперь снова задрожал, перепуганный и замерзший. Том быстро повернулся к решетке своей белой тюрьмы. Он боялся, что стоит только отвлечься, и воображаемый друг исчезнет так же внезапно, как и появился. Но нет, он напрасно тревожился. Эстебан никуда не делся. Он осторожно засовывал в карман бутылочку с красной водой. «Наверное, это была лиса», — подумал Том. «Если только он и ее не выдумал». «Эстебан!» — Том снова потряс прутья. Он уже миллион раз пытался отцепить тяжелый висячий замок. «Эстебан! Теперь, когда я стал бессмертным, давай поживее! Ты помнишь, что обещал меня освободить?» Эстебан наклонился за рюкзаком. «Я обещал попробовать». «Так чего же ты ждешь? Пробуй!» Снова что-то затрещало, еще более отчетливо. Непонятно, откуда шел звук. Он множился, эхом прокатывался в пещерах на склоне. Но тот, кто его вызвал, был совсем близко. Эстебан выпрямился. «Том, мне надо идти. Если меня застукают, все пропало». И Эстебан начал осторожно спускаться по скользким, заснеженным камням вырубленных ступенек. «Не уходи!» Том не повысил голоса. Когда просят, не кричат. Эстебан в последний раз на него взглянул. «Не волнуйся, я спрячусь, но останусь рядом. Это единственный способ вытащить тебя. Когда вернется тот, кто тебя запер, я на него накинусь. Не думай, у меня есть оружие». «Нет!» — молил Том. На глазах у него выступили слезы. Нельзя допустить, чтобы Эстебан скрылся из виду. Стоит его другу исчезнуть, и через секунду он, Том, себя убедит, что этот мальчик был всего лишь галлюцинацией. «Эстебан, посмотри на меня. Поклянись мне, что ты не призрак». Мальчик, улыбаясь, уверенный в себе, поднял руку. «Клянусь». Надо любой ценой его удержать. «Постой, постой! Ты помнишь, как ночью, перед тем, как исчезнуть у Фруадефонского моста, ты сказал мне, что по-настоящему тебя зовут не Эстебан?» Мальчик беспокойно оглядел вход в коридор и другие отверстия в скале. «Не сейчас, Том». Том прижался лицом к решетке. По ржавым железным прутьям потекли слезы. «Нет, сейчас. А вдруг ты не вернешься? Вдруг я умру? Вдруг я снова стану младенцем и все забуду? Прошу тебя, это всего одна секунда. Как тебя зовут?»